«Что за...» Толпу удивило то, что головы и лица незнакомцев были полностью скрыты камуфлированными масками, на которых выделялись еще и разноцветные защитные очки. Невозможно было сказать, кто из них кто. Все разом подумали. «Оно понятно, если бы они на турнире носили маски и очки. Но сейчас-то зачем?» Отличить их друг от друга можно было по фигурам, очень различающимся. А один из них был низкий по меркам ГГО мужчина, не больше 160 сантиметров ростом. Еще один – огромный, не как М, но такой же мускулистый и под 2 метра. Третий – тощий, чуть пониже остальных, с тонкими, как палочки, руками и ногами. И последний – толстый, с фигурой крепкого сумоиста. Не говоря ни слова и глядя только вперед, четверо мужчин последовали за М. Хотя VR-игры создавали ложные ощущения, их манера поведения излучала некую ауру. «Они выглядят мощно!» «Ага. Может, они скрывают лица, потому что мы знаем их рожи и имена?» «Может, они раньше участвовали в пуле?» Почти все в баре почувствовали, что эти четверо достаточно сильны. Какой же стиль битвы выберет М, член, выигравший предыдущий турнир команды, и эти грозные парни, с которыми он объединился? Его команда становилась все более и более интересной. Все затихли в напряжении, и в этот момент раздался женский голос. «Эхе-хей! Спасибо всем за ожидание!» Зрители, провожавшие отряд глазами, посмотрели на вход и увидели вошедшую следом за группой М персонажа женщину. Она была смуглой, ростом примерно в 175 сантиметров, со стянутыми в конский хвост волосами и носила темно-синий комбинезон, подчеркивающий контуры тела. Ее тело выглядело крепким, будто сплетенным из жил. Женщина была настоящей красавицей, с узким подбородком и правильными чертами лица, но татуировки на щеках в виде сплетенных геометрических фигур немного пугали. «Хей-хей! Спасибо вам, господа, за ожидание! Вы пришли сюда, чтобы увидеть, как я буду сиять, да? Чудесно! Все будет! Уверяю вас!» Женщина безмятежно улыбнулась, стоя посреди застывшего от напряжения бара, и волосы на затылках у завсегдатаев зашевелились. Она была шестой, если считать М, которая вошла в бар. То есть она точно состояла в его команде. Вот только ее безмятежное выражение лица выделялось на фоне остальных пятерых. «Спасибо, я вас ждала! Спасибо за вашу поддержку!» Женщина прошла к стойке, неустанно осматриваясь и махая всем рукой. У нее был такой жизнерадостный вид, что невольно хотелось крикнуть: «Ты что, на выборы собралась?» Все зрители заговорили разом, совершенно не волнуясь, что женщина все прекрасно слышит. «Кто это? Она из команды М?» «Полагаю, что да. Но она немного выделяется, не находишь?» «О, так она принцесса, которую защищают ее рыцари. Лет 10 назад было такое понятие, как Утаса Нохима. Никогда такого не слышал. Это как-то связано с Ароса?» Калька с английского «около 30 лет». «Нет, оно означает принцесса среди атаку. Единственная женщина среди группы, в которой их больше нет. То есть она как принцесса, и не важно, что это за девушка. И ее опекают». «О, неужели вы преклонного возраста? Эй, за базаром следи». «Получается, эти мужики, эти четверо, они как эскорт принцессы? И ты собираешься за ней приударить? Стыд тебе, если это так? Мадам, вы выглядите прекрасно. Не будь этого тату у вас на лице, вы бы точно пришли с ней по вкусу. Вы только начали игру? Я могу рассказать вам, как правильно полировать ствол в мельчайших подробностях». «Вот же изврат. Слухай, ты так говоришь, будто и вправду позволишь такой цаци пройти мимо. Ты что, в реале старпёр?» «Мудака, слышу. Чё сказал?» «Всё, хорош, это уже неприлично. Нет никаких доказательств, что в реале есть только жилет». Пока мужчины переругивались, болтая все, что придет на ум, женщина исчезла в приватной комнате вместе с М. «Это же... Питохо. Это профанка. До сих пор ненавидит ГГО», — проскрипел командиром МТМ. «Ты знаешь её, командир?» — спросил пулеметчик с HK-21 Джейк. Остальные члены отряда удивленно вскинулись. У них появилась одна и та же мысль. «Командир знает имя женского персонажа?» Довольно странно для него. Все потому, что он погружался в игру с головой и всячески игнорировал женщин. Амазонки, которых они видели ранее, были исключением. Лидер, скривившись, ответил. Спустя некоторое время после запуска ГГО, почти что год назад, на очень короткое время я основал отряд. В то время у нее не было татуировок, прическа была более короткой и подходящей для сражений, и она постоянно меняла одежду. «Первый раз слышу», — сказал Джейк. «Потому что я никому об этом не рассказывал. В то время все были нубами, но они брали в руки дешевые слабые пушки и старались стать сильнейшими. Эх, хорошие были времена. Командир, ты прям как старикашка какой-то. Но почему ты вдруг перестал сражаться вместе с ней? Неужели эта женщина та еще слабачка?» «Ты все не так понял», — ответил командир, залпом осушив стакан. Впрочем, опьянить в виртуальной реальности нельзя, даже если пьешь алкоголь. Эта женщина очень сильна. Ее движения были плавными, если коротко. Не знаю всех деталей, но могу сказать, что в играх с полным погружением она плавает давно. Тогда что вам мешало наладить контакт? Это было невозможно. Почему? Потому что она держала товарищей за пустое место. Когда у Питоху падали хитпоинты, она использовала союзников как щиты. Могла бросить гранату, когда все остальные стояли рядом с монстром. В итоге все умирали, и она просто стояла и улыбалась. Такая вот она женщина. Питоху улыбалась даже когда умирала сама. Я просто не мог вынести игры с человеком, который так желает смерти. Я всегда жил по принципу «помни, что смертен». Но, видать, у этой женщины стиль жизни подразумевает «я хочу забыть о жизни». «Опасно! Я бы тоже держался от такой подальше». Я слышал, что она меняла отряды как перчатки только ради того, чтобы раз за разом это проворачивать. Как следствие, больше никто не приглашал ее к себе, и она перестала искать, куда бы вступить. Среди ветеранов, которые знают Питоху, ее имя табу. Кто-то из отряда удивился, кто-то просто пожал плечами. «Тогда почему в этот раз она участвует вместе с М?» – поинтересовался один из ММТМ. «Не знаю. Не знаю, но будьте начеку. Конечно, мы отомстим, но... соберитесь. Они, как мне думается, не из тех, от которых знаешь, что ожидать». Все молча кивнули. Лидер внезапно спросил. «Кстати, знаете, что означает Питоху?» «Нет, без понятия». «Не». «Ага. Ну, оно звучит красиво. Это фея». Услышав все 5 ответов, лидер объявил. «Так называется одна птичка. Если я правильно помню, она водится только в Новой Гвинее». «Ау, миленько». Услышав слова Джейка, лидер прищурился. «Ну-ну, миленько. Питоху – это ядовитая птица. У нее в перьях нейротоксин, настолько смертельный, что любой прикоснувшийся умрет. Это имя идеально подходит Питоху». Все затихли, и командир коротко бросил. «Не расслабляться». Хотя многие группы из 5 или 6 человек, которые входили в бар, были участниками, ни одна из них не выделялась так, чтобы привлечь внимание толпы. Их попросту игнорировали. Легко представить мысли большинства команд. Когда турнир закончится, мы станем новыми героями или героинями. Среди них была одна команда, в которой состояли 4 мужчины и 1 женщина. Когда мужчины вошли в бар, их лица светились от восторга, а женщина же наоборот, прямо-таки сочилась недовольством. Ее аватар внешне был похож на опрятную девушку лет 25-30, с хорошеньким личиком и коротко подстриженными волосами ярко-зеленого, как свежая листва цвета. В реальности такой цвет встретишь нечасто, но в научно-фантастическом мире ГГО он не был чем-то неестественным. У некоторых аватаров волосы были как у персонажей аниме и выделились еще больше. Как и остальные члены ее команды, девушка носила коричневые брюки карго и берцы. Верхнюю часть тела закрывала обычная черная футболка. Пышная грудь притягивала взгляды, чему хозяйка бюста была не очень рада. Много кого из мужских персонажей впечатлил ее аватар, но никто не осмелился с ней заговорить из-за ее слишком кислого выражения лица. Время шло. Оставались считанные минуты до начала схватки отрядов. Мужчины и женщины, которые собирались принять участие, один за другим заканчивались виртуальными едой и напитками. Воздух звенел от напряжения, над головами разгоряченных зрителей пронеслась новая волна обсуждений. «Еще не здесь? Она еще не пришла? Победительница прошлого турнира – розовая коротышка? Ее еще нет. Уже без 15 час. Если она не придет через 5 минут, то будет дисквалифицирована по неявке». «Ай-яй, она еще не пришла». Взволнованно пробормотала коротковолосая Таня, приоткрыв штору, отделявшую их приватную комнату, и высунув наружу голову. «Успокойся», – пожурила ее сидевшая рядом Роза, похожая на рестлершу. Босс возвышалась над ними, как гора, ее суровое лицо было спокойным, как лед. «Она точно опоздает. Неужели чемпион предыдущего турнира вот так просто выйдет из игры?» И вот за 2 минуты до окончания регистрации, когда люди уже начали терять надежду... «Мы это сделали! Фу, еще чуть-чуть!» С громкими криками в бар вбежали 2 персонажа. Тела и лица обоих были скрыты под черными плащами, но все могли точно сказать, кто это, судя по росту и женским голосам. Это определенно была та самая коротышка. Победительница первого турнира, забывавшаяся в битве. Она пришла с еще одной девушкой, ничуть не выше себя самой. Похоже, вторая коротышка была ее напарницей. Они избежали исключения из соревнования по нелепейшей причине, и в баре воцарилась суматоха пополам с ликованием. «Она здесь! Предыдущий чемпион Лен! Она снова собирается участвовать в команде из 2 человек? Она уверена в себе. То есть она считает, что лучше 2 зато мастеровитых, чем 6 на бестолковых? В этот раз бой не будет еще круче! Та вторая тоже девочка. Я могу сказать это по запаху. Но точно изврат». Мужчины опять говорили все, что придет в голову.